свою первую рецензию, что, как я теперь вижу, во многом определило и мою дальнейшую литературную судьбу. Последние годы я встречался с Гудзием реже и случайнее, чем хотелось бы. Но, зайдя к нему на улицу Грановского, заставал его энергичным, озабоченным, занятым тысячами дел, занятий и просьб, от которых он не умел, да, видимо, и не хотел оборониться. «Я работаю, как большое советское учреждение», — пыхтя и отдуваясь, говорил Николай Калинникович, и перечислял мне 10 или 12 своих постов, должностей и нагрузок. В Союзе писателей, Академии наук, университете, ВАКе и множестве других комиссий, организаций и учреждений, где он состоял председателем, заместителем председателя или, на худой конец, почетным членом. И это не считая частной благотворительности, как он называл разнообразную помощь своим близким и дальним друзьям и знакомым. «Ничего не успеваю делать», — жаловался он. Козьма Прутков был прав. Камергер не может наслаждаться природой. Я только теперь начал понимать, как надо жить. Приходите ко мне как-нибудь посидеть вечерком, и я вас этому научу. Вы не должны повторить моих ошибок. Но так и не научил. О разном в литературе ему еще хотелось написать. До многого не доходили руки. Он увлеченно говорил о поэзии, в особенности о Тютчеве. И когда приходилось к слову, читал на память с искренним жаром, темпераментно, его стихи. «Любовь, любовь, — гласит предание, — союз души с душой родной, их съединение, сочетание и роковое их слияние, и поединок роковой». О Тютчеве он писал в молодости, а в последние годы рассчитывал всерьез вернуться к нему, да все времени не хватало. Не хватило времени и на Брюсова, которого он великолепно знал и ценил. Многого не разрешал он себе, как непозволительной роскоши. Впрочем, он еще успел написать и предложить в «Новый мир» задиристую, остро-полемическую статью о войне и мире. «Представьте», — говорил он со смехом в голосе, — «я решил произвести в толстовской текстологии некоторую революцию. Но не такую большую, как Октябрьская или Февральская, но хотя бы пугачевский бунт». Мысль его принять в качестве канонического текста «Войны и мира» издание 1873 года и печатать роман с русским текстом в диалогах вместо французского и без выделения в особую часть эпилога философских рассуждений Толстого была оспорена большинством ученых-толстоведов, а некоторыми воспринята как своего рода литературоведческий эпатаж. Планировавшаяся Гудзием текстологическая революция не состоялась. Но как дорого в увенчанном академическими лаврами ученым это его молодое увлечение, задор пересмотра сложившейся традиции, свободное, непредвзятое отношение к авторитетам. И это на самом пороге смерти. Последний раз я позвонил ему, когда он был уже тяжело болен, чтобы порадовать известием о выходе второго издания сборника Марка Щеглова с его предисловием. Голос Гудзия был слаб. Он жаловался на недомогание, говорил, что ложится в больницу. Но вдруг, посреди обычного телефонного разговора с расспросами о здоровье, приветами домашним, спросил с неожиданной энергией: «Скажите, как вы считаете, был ли у Толстого в «Войне и мире» самостоятельный взгляд на историю?» Я услышал один из знаменитых, способных застать врасплох вопросов Гудзия, и понял, что он недоспорил на эту тему с кем-то, и теперь хочет проверить себя, узнать другие мнения. Больше я никогда не услышал его голоса. Марк Щеглов, «Вечный юноша». Есть такие люди в каждом поколении. Поприще их может казаться скромным, труды, оставленные ими, малочисленными и незавершенными, но захват их нравственного влияния необычайно широк. Кажется, уже одно их присутствие на земле, вне зависимости от того, что дано им было осуществить, делает жизнь теплее, разумнее, ободряюще действует на душу, и сама смерть не кладет пределы их влиянию, но как будто еще закрепляет его. Незримо продолжается цепная реакция добрых дел и слов.